Аксюта. Фрилансер от ксенологии. 1. Цветы жизни. Иногда так бывает, что хватает одного взгляда, глаза в глаза, чтобы сформировалась мысль, общая, одна на двоих. Так получилось и у нас с Миком, когда в один из отпускных вечеров, проводимых на земле, мы зашли потетешкать мою новорожденную сестричку. И мысль была проста, как мычание. Хочу себе такое же. Маленькая Зайна, которую иначе как Зэ никто не называл, махала ладошками, улыбалась беззубым ртом и вообще, кажется, была готова радоваться всему на свете. Как было не захотеть? Я, пожалуй, совершила тактическую ошибку, высказав это желание вслух, а уж что дернуло Мика с энтузиазмом со мной согласиться, и вовсе неведомо. Может быть, это была Зэ, которая только что обнаружила, какая удобная штука, длинные дядины уши. Факт тот, что мама с папой не только поддержали нас в этом начинании, но и немедленно взяли в оборот, удивления не вызывал. Вы, мол, ребятки, люди уже вполне взрослые, самостоятельные, вон даже брак зарегистрировали, и отпраздновали это дело так основательно, что чуть не сорвали работу двух пересадочных станций, так что пора, пора, пора. Микины отцы, дело совсем другое. Сразу же после подачи документов в Центр планирования семьи мы получили приглашение посетить русскую чайную, небольшой уютный ресторанчик, уже не раз становившимся местом наших встреч. Эдакая нейтральная территория, на которой отцы предпочитали обговаривать с непокорным сыном скользкие вопросы. «Ох, чувствую я, предстоит нам очередной серьезный разговор», — вздыхал Мика, не слишком охотно, переставляя ноги. «Вот прямо так, разговор с большой буквы, а то ты с моими отцами не знакома. Если бы нам по этому поводу собирались высказать только благословляющие напутствие, ограничились бы посланием по сети. Мда, пожалуй, стоило согласиться. Но испугаться все равно не получилось, хотя обычно Микины отцы мне внушают трепет. Солнечный день, любовно отреставрированная булыжная мостовая маленького европейского городка и толстые ленивые голуби, ленящиеся уворачиваться из-под ног, неподходящая атмосфера для возникновения нехороших предчувствий. Чайная, оформленная в лубочно-древнерусском стиле и насквозь пропахшая свежей выпечкой, была местом совершенно замечательным. Жила бы где-нибудь поблизости, только там и завтракала бы. И парочка хмырей среднего возраста с военной выправкой аппетита мне уж точно не испортит. Не в том случае, когда завтрак не случился по техническим причинам, а из окна доставки выползает заранее заказанное пирожковое ассорти. Впрочем, насладиться крошечной, 3 штуки на один укус, выпечкой с разнообразными начинками мне все-таки не дали. Прямолинейный, как всегда, Куан перешел к делу сразу, как только мы разместились за столом. «Мы слышали, вы собираетесь обзавестись ребенком?» «Да, и что?» — ответил непочтительный сын, двигая к себе блюдо с блинами и икрой в ассортименте. От обычной искусственной до натуральной рыбной, не исключая и экзотические ее разновидности. «Вы не подумывали о том, чтобы направить свое будущее дитя по стопам предков?» — начал с наводящего вопроса Джинтона. «А как же, я надеюсь, из него со временем должен получиться неплохой профессор словесности», — Мика решительно отправил в рот блинчик, щедро намазанный сверху икрой лидронского ската. «Мы такую пробовали еще когда гостили у ребят на Лидре, приятная штука, а у себя на родине еще и дешевая, здесь же наверняка пришлось раскошелиться. Я думаю, ты отлично понимаешь, что не родители твоей супруги», — вежливый кивок в мою сторону, — «мы имели в виду. Если вы о той программе обучения развития, что в свое время не осилил я, то об этом не может быть и речи». «Почему? Не хочу». Они перебрасывались репликами, словно бейсбольным мячиком от одного к другому, к третьему, и уже дошло до завуалированных оскорблений и цитирования статей Уголовного кодекса. Я меланхолично жевала пирожки один за другим, уже почти не ощущая их вкуса. Тема в разговоре была поднята приинтереснейшая. Все равно ведь понятно, что в воспитании внука-внучки будущие бабушка и дедушки, все 3, будут вмешиваться. Разве что увести дитятка на другой конец вселенной. И как бы это так устроить, чтобы наш с Миком малыш не стал яблоком раздора и тем самым канатом, в перетягивании которого будут соревноваться все наличные родственники. Задача. И как бы это так исхитриться выяснить, что же конкретно хотят от нас эти убежденные милитаристы, и как эти 2 интригана решились предложить нам что-то эдакое, зная, какие впечатления у Мика остались о собственном детстве и отрочестве. Этим неопределенным звуком постаралась я привлечь внимание. Получилось. Все 3 замолчали не полуслове, как будто только того и ждали. А можно спросить, что конкретно вы хотите нам предложить? Действительно ждали. В руках Джинтона как по волшебству появился стандартный бланк договора и перекочевал в мои руки. Мика, что характерно, даже не попробовал его перехватить. Мои уши сами собой встали торчком, а хвост мотнулся туда-сюда, подметая пол. Очень интересно, очень-очень, вы не будете возражать, если мы сначала это обсудим друг с другом наедине? Я постаралась улыбнуться как можно лучезарнее, скрывая недоумение и, сложив лист вчетверо, сунула его в сумочку. Признаться, именно на это мы и рассчитывали, максимально любезно ответил Джинтона. Потому как на трезвомыслие нашего собственного отпрыска рассчитывать не приходится, припечатал Куан, и это был апофеоз их взаимоотношений. Лучше всего эти трое ладят между собой, когда находятся на приличном расстоянии друг от друга или когда используют меня в качестве некого буфера. Я это знаю, Мика это знает, а оба его отца этим еще и пользоваться умеют преотлично, и потому остаток обеда мы провели за обсуждением политики, спорта и прочих проблем мирового масштаба, о которых можно поспорить, поругаться, а потом плюнуть, забыть и разойтись со спокойной совестью. К животрепещущей теме предложения потенциальных дедушек мы вернулись только когда очутились дома, в моем жилом модуле. Тесновато, конечно, вдвоем на 8 метрах, но Микина жилплощадь так и осталась вделанной в самосборный космокатер. А докупать еще один смысла не имело, потому как мы тут все равно не живем. Так, проводим по паре отпускных недель раз в полгода, да и возвращаемся только на ночлег, и чтобы обсудить важные вопросы в приватной обстановке. Как, например, сейчас. Протянул Мика, после того как по второму разу просмотрел весь текст от первого до последнего слова. Узнаю своих родителей. Намекнули, напугали, заставили понервничать, для того чтобы конкретные предложения показались не страшными и вполне приемлемыми. Вот этого я и не поняла. Для чего было весь этот огород городить? Если требование у них только одно, чтобы это обязательно был мальчик, может там в списке клиник и специалистов есть подвох? Нет, тут как раз все чисто, да и не рискнет ни одно из медицинских учреждений запрограммировать такую геноформу, которую родители не заказывали. Подсудное дело, высылка во внеземелье как минимум, можно их еще по сети проверить, отзывы почитать, если тебе от этого спокойнее станет. Тогда что? Ну не может такого быть, чтобы такое шикарное предложение, как неограниченный кредит на оплату всех медицинских услуг, связанных с появлением нашего наследника, да за такую мелочь, как выбор пола. Если учесть, что нам, в общем-то, все равно, мы и дочери, и сыну будем одинаково рады. А предоставленный нам карт-бланш – это такой простор для деятельности, широчайший. Ведь если для программирования развития ребенка с любой стандартной геноформой достаточно одного специалиста средней руки – то для разработки индивидуального проекта требуется команда из 3-4 специалистов высокого класса. И стоит это. Да я даже не знаю сколько, в жизни таких денег не имела. О-о, вижу, уже глазки заблестели. Вот примерно на это мои предки и рассчитывали. На то, что мы не удержимся и, попользовавшись этим кредитом по полной, закажем самые лучшие, на что только фантазии хватит. То, что нас попросили ограничиться мужским полом, это некая гарантия, что мы не сочиним нечто сложно-декоративное, но абсолютно непрактичное. А так, потом можно будет будущего внука осторожно склонить к воинской карьере. И чего они тогда сами второго сына себе не родили? Мои уши разошлись в стороны и чуть обвисли. Знаю, так вид у меня получается комично-недоуменный, но удержаться не смогла. Имеют законное право на второго потомка на двоих. Попробовали один раз, признали результат своей педагогической деятельности неудовлетворительным и решили в следующий раз воспользоваться плодами чужого воспитания. Что я, собственных родителей не знаю, что ли? Наверняка ведь присмотрелись к твоей семье, отметили, что при не самых шикарных начальных данных, и ты, и твоя сестра немалого достигли, и записали это в заслугу твоих родителей. А ты и их дочери можно рассчитывать, что и у тебя с воспитанием неплохо получится. А ты, а я, величина неопределенная и скорее даже отрицательная. Но что поделать, если я и есть их сын? Меня из уравнения никак не исключишь. Я прочесала пятерней шевелюру, разрушая тщательно наведенный в парикмахерской творческий беспорядок. Как-то непривычно мне было вот так, по косточкам, разбирать мотивы поступков родителей. По крайней мере, своих. А может, оно и к лучшему. Как знать, их ресурсы и наше воспитание, Вдруг действительно получится что-то толковое, а до выбора профессии еще немало лет пройти успеет. Что-то толковое — это ты так о нашем сыне. Мика комично вопросительно приподнял левую бровь и легонько толкнул меня плечом, желая разрядить обстановку. Ну, пока это еще не сын, а скорее проект на стадии планирования, могу выражаться, как вздумается, передернула я плечами. Со всеми этими обсуждениями, рассуждениями и прочим планированием уже даже как-то померкло желание заиметь себе такую же лапочку, как младшая сестренка Зе. Да и не позволим мы собственному детищу беспрепятственно на мозги капать. Стоит ли говорить о том, что, помучившись некоторое время сомнениями, мы все же приняли денежную помощь будущих дедушек на их условиях? Наверное, нет. Как и то, что выбрали один из самых дорогих, зато и самый надежный медико-биологический центр, специализировавшийся как раз на индивидуальных геноформах. Дня не прошло, как мы оказались на пороге кабинета доктора Шаксона, который, по предварительной договоренности, согласился курировать создание геноформы нашего сына. Не знаю, как у Мика, а у меня поджилочки подрагивали, быстро, очень быстро все закрутилось. А что вы хотите? Отпуск-то не бесконечный, и так уже неделя прошла в сомнениях и раздумьях. Впрочем, долго нервно вздрагивать мне не пришлось, как только мы все вместе перешли к делу, быстро успокоилась. Так, ну, наверное, стоит начать с планирования внешности вашего сына. Мы с Миком переглянулись и синхронно пожали плечами. Доктор, как ему и полагается при такой профессии, не отличался особенным тугодумием и совершенно верно истолковал эту пантомиму. Значит, по внешности, произвольная комбинация родительских генов. Правильно, я тоже думаю, что у таких симпатичных доноров и ребеночек должен получиться довольно милым, и действительно лучше сосредоточиться не на внешнем, а, так сказать, на внутреннем. Итак, после этого весомого и так последовал подробный и детальный разбор того, что же хотим от своего наследника и возможно ли этого достичь средствами современной медицины. Хвост, настаивал Мика, очень полезная конечность. Я погладила лежащий на коленях кончик собственного пушистого. В его практической ценности я сомневалась, но ребята, у которых геноформа ящер была основной, пользовались им весьма эффективно. Сама тому была свидетелем, а потому возражать не стала. Тем более, что основные моменты мы с Миком успели обсудить еще дома. Хвост, доктор в соответствующей графе поставил галочку. И эфемерная чешуя, продолжил Мика. И способность менять окраску, добавила я. И то, и другое одновременно, док поднял на нас вопросительный взгляд. Мы синхронно кивнули. Этот момент мы тоже обговорили заранее. Кто знает, чем по жизни решит заниматься наш сын, а в том, что это природная броня, одна из самых прочных, какую только могла придумать природа, сомневаться не приходилось. Та же Кими может спокойно вложить покрытый чешуей палец в жвалы юктонскому жукоплаву и не почувствовать ничего, кроме легкого дискомфорта. А желание прибавить к этому еще и свойство хамелеона родилось из воспоминания о том, как мой коллега-ксенолог несколько месяцев выживал во внеземелье, активно пользуясь возможностью менять окраску сообразно требованиям среды. Очень полезно и красиво, об этом тоже не стоит забывать. Мы настаиваем, с нажимом произнес Мика. Не могу гарантировать результат, не стал наотрез отказываться наш куратор, непреодолимых противоречий я не вижу, но мы еще ни разу не пытались сочетать эти свойства. Вы уж постарайтесь, склонил на бок ушастую голову Мика. И вот еще что по поводу биохимии. Дальше шел список из тех свойств организма, которые в свое время родители заказали для него самого и которые мой дорогой счел наиболее полезными. Теплового зрения в этом списке, что характерно, не было. Если кто-то думает, что мы прямо тут же и получили своего ребенка, то он сильно ошибается. На создание уникальной геноформы потребовалось почти полгода. Как раз к нашему следующему отпуску подошло время сдачи биологического материала. И вот же какая несправедливость. Если для будущего папаши это 5 минут удовольствия, то для мамочки довольно неприятная процедура. Но это так, к слову. На самом деле, если представить себе, через что приходилось проходить женщине ради рождения следующего поколения в догенетическую эру, так это все такие мелочи. Кстати, во что обошлось наше детище в плане финансов, мы с Миком так и не узнали, все счета отправлялись прямиком старшему поколению семейства Ортега, а те молчали, как партизаны на допросе, но поглядывали на нас уважительно. Сам же процесс с модификацией потребовалось всего несколько часов, в течение которых мы с Миком нервно выхаживали по парковым дорожкам рядом с клиникой. Именно в это время решалось, получится ли геноформа нашего сына такой, как мы задумали, или придется что-то менять и делать еще одну попытку. Все-таки расчеты расчетами, а практика может преподнести неожиданные сюрпризы. Не пришлось. Некоторое время спустя, я уже стояла перед инкубатором и чувствовала себя дура-дурой. Другие пары, сидя перед агрегатом, где зреет их будущее дитя, разговаривают с ним, сказки рассказывают. Считается, что так и должны вести себя будущие родители, начиная воспитание дитяти еще до фактического рождения, а у меня не получалось. Ну согласитесь, глупо пытаться вести осмысленные беседы с пластикерамическим ящиком, набитым приборами, где в питательном растворе плавает зародыш, который увидеть-то можно только в микроскоп, или не питательном, а каком-то другом, не разбираюсь. Тайриша Монару. Возле меня стояла совсем молоденькая девушка, наверное, из волонтеров, с тонкими, очень светлыми волосами и радужными глазами. Оказывается, я так задумалась, что не заметила, как она подошла. «Забирать будете?» «Что?» – испугалась я. В моей голове промелькнул целый ряд самых невероятных предположений. «Инкубатор?» – она легонько постучала по ящику тонким пером и поудобнее перехватила планшет. «По нашим данным, и вы, и биологический отец, Микаэль Артега, постоянно проживаете во внеземелье и не имеете возможности частого посещения нашей клиники в следующие 9 месяцев. Зато вы вполне можете забрать ребенка с собой. Программа развития в этот агрегат заложена, а Лидранская пересадочная станция вполне способна обеспечить его бесперебойное функционирование. Так что», — она улыбнулась и развела руками, — «решать только вам». «Нет-нет», — еще больше испугалась я после такого объяснения. «Пусть лучше остается здесь, под присмотром специалистов, чего мы там только не накрутили с генофондом будущего дитяти. И хоть доктор Шаксон утверждал, что схема развертывания дополнительных свойств организма получилась вполне стабильной, мне было немного неспокойно. Я вновь развернулась к инкубатору и попыталась ощутить себя матерью. Получалось не очень. Никаких изменений в себе я не замечала, все та же Тая. Может быть, есть что-то эдакое в биологическом способе вынашивания? Может быть. Однако ни я, ни Мика не были готовы предоставить биологической рулетке то, каким получится наш малыш, а потому нечего тут стоять и сомневаться невесть в чем. Все правильно, все идет как должно и, наверное, все будущие родители испытывают такие переживания. На волне от этих впечатлений мы записались на 10-дневные курсы молодых родителей и только там внезапно осознали, что не имеем представления, что будем делать с чадом, когда нам его наконец-то выдадут на руки. Нет, конечно, всегда можно обратиться к консультанту-педиатру, которая будет первое время периодически проверять развитие младенца, да и в домового можно подгрузить программу автоняня, но когда ты сама понятия не имеешь, как хотя бы правильно взять на руки это мелкое и чрезвычайно хлипкое существо, то это как-то мало утешает. Даже занятия на тренажере, которые входили в курс подготовки молодых родителей, не очень помогли. Не получалось меня сассоциировать куклу младенца, которая комментирует любую твою ошибку, а также дает полезные советы, с собственным сыном. И у Мика не получалось, хотя он до последнего пытался делать вид, что все под контролем. Но вечером, когда мы пришли с последнего занятия, он был нехарактерно задумчив. Нет, в прострацию, как это обычно бывает, когда он хочет что-то выдурить у собственных имплантов, он не погружался, но все же впал в глубокую задумчивость. Я даже подумала, что он настолько глубоко погрузился в себя, что и меня не замечает, когда Мика поднял взгляд от подушки, в обнимку с которой сидел на нашем лежбище, и тихо сказал: «Знаешь, а вот по поводу рождения и воспитания детей здесь», — он постучал себя по коротко остриженному затылку, — «ничего нет. А я как-то уже привык, что там содержатся ответы на практически все вопросы, стоит только помедитировать как следует, хлоп, и готово решение любой проблемы». «Это значит что?» — с замиранием сердца произнесла я. «Это значит, что бегать по потолку следующие 9 месяцев мы с тобой будем вдвоем. А мог бы, кстати, и не искать». Я пристроилась рядом, просто вспомнить успехи собственных отцов на педагогическом поприще и понять, что ничего такого твои суперимпланты не содержат. Ну содержат же они основы биомедицинских знаний. Могли бы и этот раздел включить. Видимо, никому из бойцов спецподразделений такие знания в их профессиональной деятельности не понадобились. Раздался тихий стук в переборку, и мы оба, не сговариваясь, громко сказали «Да». В комнату вошла мама с Зеей на руках, мелкая потянулась к нам, чуть было не кувыркнулась, но мама успела перехватить ее в последний момент и подсадить к себе на бедро. Не знаю как Мику, но мне эта сцена еще раз напомнила о моей собственной родительской неопытности. «Что-то вы, детки, совсем скисли», она окинула нас оценивающим взглядом. «Да так оно как-то». Мика неопределенно перебрал длинными пальцами в воздухе. «Хотите совет? Не откажемся», вежливо согласился он. Я промолчала, понятно же, если мама что-то собралась сказать, то она обязательно скажет. Правда, обязательного следования этому совету требовать не будет, это, да, отвлекитесь не что-нибудь. Съездите, развейтесь, от того, что вы будете себе нервы трепать, никому лучше не станет, а проблемы будете решать по мере их возникновения, а то скоро вам будет не до того, вслух не прозвучало, но было и так понятно. После некоторого размышления мы решили, что это был хороший совет. 2. День открытых дверей. Ты точно уверена, что таким способом можно отвлечься? Круглые, как плошки глаза Саашаши уставились на меня с искренним интересом. Я только что закончила разговор с нашим консультантом-педиатром Викки и прихлопнула панель на напульснике. 3-й разговор за последние сутки. Вот уж не думала я, что так тяжело будет оставить деточку на заботы чужих людей, однако в правильности этого решения не сомневалась. Какой бы хорошей ни была клиника у нас на Лидранской пересадочной станции, но у нее все-таки несколько другая специализация, направленная скорее на нужды планет расселения, чем на контроль за результатами издевательства землян над собственным генофондом. И Мика это подтвердил со всей ответственностью осведомленного человека. Последовав совету моей мамочки, мы снялись с места в тот же день и метнулись к друзьям на Лидру. А куда еще? Мы действительно довольно давно не виделись с ними, да и на оставшиеся от отпуска 3 дня мало куда можно было успеть, а Лидра, вот она, в одном коротком перелете от пересадочной станции. Ну не на тропический пляж же было отправляться, фиг я там смогла бы расслабленно валяться под жарким южным солнышком. А ты что-то можешь предложить конкретное или так просто ерничаешь? Спросил Мика, который не звонил 3 раза в день только потому, что за него это делала я. Из нее получится типичная психованная мамашка, хихикнула Кими и легонько пихнула меня в бок. Кто бы говорил, я покосилась на ее слегка округлившийся животик. БРР, делить свое тело с кем, то еще, это как-то, да я даже не знаю как, но сама на такое точно не решилась бы. И ведь ее никто не заставлял идти на такие эксперименты над собой, в отличие от большинства местных дам, она вполне могла бы отправиться на землю и зачать нормальным способом, как все, в клинике. И вообще, так рисковать, это безответственно по отношению к будущему чаду. Хотя, что я в этом понимаю, здесь все так живут. Может эти дикарские, варварские обычаи так на мозг садятся, что даже Кими не устояла. Есть у меня, есть предложение. Саша шестек с кушетки на покрытый коротким мягким мхом пол комнаты на самом верху башни, которую ребята выстроили для себя на скалистом обрыве у самого берега местного океана. И оттуда уж точно невозможно будет дозвониться на Землю. Таких мест в галактике полно. Можно поконкретней, нельзя сказать, что это предложение так уж сильно меня заинтересовало, я все-таки предпочла бы находиться в зоне доступа телефонной связи, но уточнить не мешало, чем старше становился этот ящер, тем чаще в его словах и поступках начинало появляться двойное дно. «Можно, я предлагаю вам съездить ко мне домой», — ответил Сашик Изамер, наслаждаясь немой сценой. Предложение было невероятным, однако замереть меня заставило отнюдь не восхищение. Солерни очень редко приглашают инопланетников домой, блюдя покой родных планет, а потому предчувствие готовящегося подвоха стало почти материальным. И судя по тому, как подозрительно сощурился Мика, подобное ощущение посетило не меня одну. Хочешь провести экскурсию по местам детских подвигов для старых приятелей, как можно непринужденнее спросил он. Нет, сам я ехать не собираюсь, Саашаши даже суть отшатнулся. Ой, дорогой друг, что-то ты темнишь, вздохнула я. С кем другим из драконов я бы так не решилась фамильярничать, но это же Сашик, самый молодой и недотепистый дракон из всех, каких я только знала. Да мог бы уже и прямо сказать, чего ребятам приходится по слову из тебя выдавливать. Попеняла ему Кими и взялась объяснять нам суть проблемы. Родители нашего друга внезапно обеспокоились, с кем живет и работает их сын, и потребовали предъявить им для знакомства хоть одного. А ребята, сами знаете, невыездные, а драконам на такие частности плевать. Мы уже совсем было договорились, что съезжу я, то тут выяснилось, что эксперимент по размножению человекоящеров в естественных условиях идет полным ходом. А удаляться на значительное расстояние от нормального человеческого врача, пусть даже всего на несколько дней, я не решилась. Так это был еще и эксперимент. Вот этого я точно понять не могла. Ну да, Кими мечтательно сощурилась. Мы с Юкой отослали свои генокарты и генокарты предполагаемых отцов в геноаналитический центр на Землю и получили примерную раскладку, чего можно ожидать в случае естественного зачатия. «Девушки, девушки, а давайте вы все это обсудите в своей чисто женской компании». На скулах Мика выступили два чуть заметных на смуглой коже розовых пятна. «Пусть лучше Сашик расскажет, чего ожидать от его родителей. Мне как-то не улыбается представлять перед старшими драконами человечество в целом и его окружение в частности. Вот этого не надо», — запротестовался Ашаши. «Правильно запротестовал. Между прочим, даже самые молодые представители этой расы отлично чувствуют фальшь, что уж говорить о патриархах. Ничего не надо представлять, просто погостите пару дней у меня дома, отдохнете, наберетесь новых впечатлений, заодно и от собственных проблем отвлечетесь. А я бы на вашем месте не выкобенивалась», — с явным сожалением проговорила Кими. «Когда еще такой шанс представится? Ты бы на моем месте набрала полные карманы образцов растительности. И фауны тоже. Сколько смогла ухватить», — ухмыльнулась я, отлично представляя себе подобную ситуацию. «Да, кстати, хотела вас попросить захватить для меня кое-какие образцы», — абсолютно серьезно и ничуть не смущаясь проговорила Кими. «Только не любой растительности, а именно той, что используется для декорирования солеранских жилищ. Та ягодка, на которую ты обменяла собственную свободу, дала всходы и пришлась в местном пещерном биоценозе очень кстати, и нам бы не помешало иметь что-нибудь еще для налаживания торговли, обмена и прочего взаимопонимания. А чем вам этот не нравится?» Мика пошевелил пальцами босых ног во мху. «А все, что имелось в моих запасах, мы уже использовали», — развел лапами Сашик. «А являться за новыми на родные просторы тебе стрёмно. Как бы родители не решили, что лучше бы любимому сыну посидеть дома, да не запретили возвращаться», — ухмыльнулась я, догадавшись, в чем именно состоит затруднение нашего приятеля. «И в качестве временного компромисса ты бросаешь им нас», — продолжи за меня Мика укоризненно. «Так вопрос я не ставил», — дракон характерным жестом задумчивости сложил лапы и водрузил на них голову. Я подобралась поближе и положила руку поверх чешуйчатой спины. «Мы ничего такого не думаем и с удовольствием погостим у твоих родителей. В конце концов, мне всегда удавалось неплохо находить общий язык с солеранами», — и адресовала вопросительный взгляд Мику, требуя поддержки. «Но только на пару дней», — строго добавил он. Сашик благодарно завел глаза к потолку. «Для того, чтобы отправиться на родину к Саашаши, возвращаться на пересадочную станцию не потребовалось. При определенных условиях, наличии природных вод и отмычки солеранского производства, дверь можно открыть из любого водоема практически куда угодно. Если вы, конечно, хорошо представляете себе то место, в которое должны прибыть». «Я не представляла. Зато у нас был Сашик, которому не составило труда подтолкнуть нас при переходе в нужную сторону. Минусом такого способа путешествий было то, что в конечную точку маршрута прибываешь, вымокнув до последней нитки. Ящерам-то хорошо, они и одежды почти никакой не носят, из гривы вода скатывается практически в момент, а сколько приходится сушиться нормальному среднему человеку. Как ни странно, именно эти соображения занимали меня больше всего, когда мы, синхронно оттолкнувшись от дна довольно мелководного водоема, отфыркиваясь, вынырнули на поверхность. И это вместо того, чтобы постараться ощутить трепет от того, что удостоилось чести посетить одну из домашних планет драконов. Доплыть до берега мы не успели, хоть до него и был какой-то десяток метров. С неба, заставив нас вздрогнуть от неожиданности, раздался низкий бас. «Приветствую вас, гости Солля. Мы рады видеть вас здесь и все такое, но не могли бы вы предъявить свои приглашения?» На фоне патетичного начала, скороговорка второй части обращения прозвучала как-то уж совсем по-свойски и, наверное, только поэтому я не нахлебалась воды с перепуга, а обратившись к небу, не сразу различила на его фоне висящего в воздухе дракона с нежно-лазурным оттенком чешуи. Мика, видимо решив, что глупо беседовать стоя по горло в воде, продолжил путь к берегу. «Не могли», — ответила я и только тут нащупала дно подошвами легких, полуспортивных тапочек. «Нет у нас приглашения». «Тогда как же вы сюда побыли?» Дракон, извернувшись в воздухе, приблизил свою морду к моему лицу и вопросительно заглянул в глаза. «По приглашению», — незамедлительно ответила я, не успев осознать абсурдность этого заявления. Мика зафыркал, закашлялся, а из песочно-желтого склона, сплошь изрытого разнообразными выемками и отверстиями, высунулась голова еще одного солеранина, смерила нас оценивающим взглядом и укоризненно проговорила. «Ну что за полицейские акции? Шо-ха-ша, неужели непонятно, что наши дети в гости приехали?» Лазурный Шо-ша-ха буркнул, так бы сразу и сказали. И, прихотливо извернувшись, в один момент свернулся в точку и исчез, оставив нас наедине с родителем Сашика. «А вы проходите, не плавайте у порога», — посоветовал нам хозяин дома и втянулся обратно в темное отверстие. «Что значит наши дети?» — тихонько спросил Мика, пока мы, стоя на чуть наклонной каменной площадке, ждали, пока наша одежда самостоятельно избавится от излишков влаги. На этот вопрос я смогла ответить только потому, что в последние полгода-год ко мне стали обращаться самые разнообразные личности с просьбами проконсультировать по отдельным вопросам, связанным с солеранами. Не признаваться же было, что в теории вопроса я плаваю, а сама общаюсь чисто практически, ориентируясь больше на собственное чутье, чем на специальные ксенологические знания. Пришлось и теорию подтягивать и занимать часть имплантной памяти узкоспециальной информацией. Мы друзья их сына, прибыли без собственных родителей и значит на время пребывания в гостях как бы временно усынавливаемся. А ничего, что мы оба уже взрослые, не имеет ни малейшего значения. Из того же окошка высунулась голова уже другого дракона и подмигнула нам ярким оранжевым глазом. «Вы не стесняйтесь, юные люди, проходите». Мы послушно потопали к самому большому отверстию в скальной породе, которое, очевидно, и было дверью. Зря я когда-то думала, что отшельник устроил собственное жилье, в шутку похожим на то, каким его описывали человеческие сказки, точнее не во всем эти сказки врали. Солерни действительно и сейчас, пройдя немалый путь технологического развития, предпочитали жить в естественных, частично затопленных, пещерах. Вот разве что примитивным это жилье не казалось, скорее простым и гармоничным. Стены, пол и потолок из песочного цвета камня, естественная структура которого очень выгодно подчеркнута в процессе минимальной обработки, большие круглые подушки из незнакомого мне материала да низкая сложноразветвленная плоскость стола. Вот и все, что было в гостиной, на пороге которой мы ненадолго остановились. Ну, если конечно не считать двоих хозяев дома, стоящих в обнимку и рассматривающих нас с не меньшим интересом, чем мы, интерьер. «Здравствуйте, мы друзья Саша Ши, меня зовут Тайриша, а меня Микаэль. Вы те люди, с которыми живет наш сын?» Чуть склонив голову на бок, спросила та из фигур, которая имела явно женские очертания. «Нет, мы просто друзья, с которыми он довольно часто общается», — поправила я. «Те ребята не могут к вам приехать. Значит, он действительно живет с какими-то преступниками, которым даже запрещено покидать пределы планетарной системы?» — спросил отец Саша Ши, и в голосе его мне почудилось одобрение. Мы с Миком переглянулись, нам никогда не приходило в голову ставить вопрос таким образом. «Вообще-то они не совсем преступники, так, ошиблись один раз», — решил вступиться за приятелей Мика. «А поскольку они на тот момент занимались очень ответственной работой, эта ошибка им дорого стоила». Слово за слово и мы принялись пересказывать ту историю, при которой познакомились с их сыном, а заодно отвечать на кучу сопутствующих вопросов вроде того, чем питается и не обижают ли там их малыша. И, странное дело, но мне показалось, что их не слишком радует, что на Лидрикса Ашаши относятся исключительно почтительно, задаривают эксклюзивными сортами алкоголя, он не перенапрягается, не перерабатывает, ведет активный подвижный образ жизни и питается только натуральными продуктами. Это, кстати, правда. Плавают драконы не хуже лидранских аборигенов и в свободное время, которого у него предостаточно, Саша Ши выходит в море поохотиться. Но поскольку в этом своем впечатлении вовсе не была уверена, то спрашивать о причинах не стала. Мало ли что мне могло показаться, все-таки иная раса. А заодно нас накормили и напоили до отвала, и это было закономерно. У всех родителей, даже таких, которые понарошку, потребность питать и воспитывать возникает рефлекторно, стоит только подходящей особи оказаться в сфере их влияния, и когда с питанием было покончено. «Итак, юные люди», — сказал Юншу, папа нашего Сашика, в финале беседы, собираетесь ли вы постигать красоту и величие старшей цивилизации, впитывать ее духовные ценности и удивляться гармонии природы нашей родной планеты? У нас всего два стандартных земных дня на все про все, предупредил Мика и тем подписался на все вышеперечисленное. Ознакомление с материальной культурой и природой заодно началось с отведенной нам комнаты. Если вас не устраивает аутентичность обстановки, сказала Чинши, мама нашего приятеля, оглядывая критическим взглядом пещерку, половину которой занимал бассейн, а половину исполинская круглая подушка, на которой с комфортом могли разместиться семеро нетолстых ребят, вроде нас с Миком, то мы можем устроить вас в полисе, там имеются человеческие стандартные жилые модули. Нет-нет, поспешно отказалась я, не желая устраивать нашим хозяевам дополнительные хлопоты. Нас все устраивает, согласился Мика. А кроме того, было бы глупо, случайно попав на материнскую планету Солерн, сразу же искать там анклав собственной, человеческой цивилизации. Отдыхайте, устраивайтесь, Чинши одобрительно сощурила глаза. У вас на это есть время, пока Юншу подбирает для вас экскурсионную программу. Отдых мне не требовался, потому как устать я не успела, зато возможность наедине обменяться кое-какими впечатлениями оказалась весьма кстати. Метрополия, я вопросительно посмотрела на Мика. Угу, а ты не слышала, как патрульный назвал эту планету солью? Наш приятель забыл нас предупредить, что происходит из легендарной прародины всех драконов. А полис, это значит тот самый единственный на всю планету город, где находится представительство всех планет Солернского сектора галактики и нескольких конкурирующих. Ой, хочу. Мика посмотрел тем самым взглядом, каким смотрит взрослый дядя на восторженного ребенка, а потом еще и по голове погладил. Нет, ну как он не понимает, ведь для представителя моей профессии это уникальный, ни с чем не сравнимый опыт. Надо будет подбить Юншу, чтобы он и туда нас свозил. Ну что сказать, красивая родина у Сашика, особенно если смотреть на нее с высоты пары десятков метров, пролетая на антигравитационной подушке над мелководными озерами, живописными скалами, поросшими поверху густой тропической растительностью, а по низу темнеющие входами-выходами в традиционные драконьи жилища. Я абсолютно точно знала, что этот ландшафт искусственного происхождения в значительной степени изменен жителями этой планеты, но глядя на исключительно гармоничную картину, сложно было в это поверить. Время от времени, на особо примечательных местах мы останавливались, спускались на землю и выслушивали что-то типа: «А вот здесь у нас место знаменитой битвы Аэдаши с Юнгенши. Победили оба». Я и в собственной, земной, истории изрядно плавала, что уж говорить про солернскую, а потому истолковать заявление о взаимной победе не смогла. Зато на громадную чешеобразную зеркально-гладкую поверхность охотно полюбовалась. Мика покивал с умудренным видом и поковырял носком кроссовки края исторической арены боевых действий. От слоистого края отделилась пара небольших пластинок и неспешно ускользила по направлению к центру. Или, вот это великий Хихоши, который вырос до границ неба, пожелал остаться со своим народом и окаменел на этом месте на вечные века, и величественный взмах хвостом в сторону ряда довольно крупных остроконечных скал, вытянутых в одну линию. Не похоже, озадаченно произнес Мика, направляя уши в сторону демонстрируемого нам объекта. Если я что-то в чем-то понимаю, то сейчас он рассматривает этот природный феномен в тепловом диапазоне. А так, я не заметила, что и каким образом включил Юншу, но поверх скал возникла голограмма статуи дракона в величественно-героической позе. Сильные, но изящные лапы твердо опираются о землю, шея изогнута плавной дугой, вспушенная грива развивается на невидимом ветру, вдоль спинного хребта и хвоста возвышаются массивные острые гребни, и видно, что это часть какого-то доспеха. Я обошла голограмму по кругу и встретилась взглядом с льдисто-прозрачными глазами каменного дракона. Кем бы ни был этот давно почивший деятель, статуя которого когда-то смотрела со скал на глубоко вдающийся в сушу узкий залив, он точно был выдающейся личностью. Именно статуя, ни о каком окаменении здесь явно речь не шла, это было хорошо заметно по некоторой стилизации изображенного персонажа. «Мда», — протянул Мика сожалеюще, — изрядно время над ним поработало, но неужели нельзя было его как-то зафиксировать, чтобы сохранить? Наша колыбель цивилизации имеет столь древнюю историю и культуру, что на каждом произвольно выбранном участке можно обнаружить что-нибудь значимое. Предмет искусства, древнее сооружение или просто историческое место. Сохранить все на свете невозможно, вспушил гриву в жесте отрицания Юншу. Мы храним память. До полиса мы добрались ближе к вечеру, да и то, только потому, что у Юншу внезапно образовались какие-то неотложные дела, а выпускать нас самостоятельно гулять в неприспособленном для инопланетников месте, он не решился. Не лишняя предосторожность, между прочим, вся обитаемая часть Солля, а это вся суша и большая часть внутренних водоемов, была буквально пронизана сложной сетью пространственных проходов, которые у нас, на Земле принято называть просто драконьи двери. Зайдя в одну из них, можно очутиться не просто в соседнем помещении, а в любом месте в пределах планеты, смотря куда ведет конкретный проход. Сами солярине отлично и видят эти двери, и умеют их открывать-закрывать, и различают маркировку на них, а вот человеку это удается только при определенной практике и природной предрасположенности. У меня это получалось сравнительно легко, а вот Мика различал драконью дверь только если его непосредственно ткнуть в нее носом. Именно об этом у нас и зашел разговор, когда, сидя за столиком маленького уличного кафе на одной из центральных улиц полиса, мы ожидали, пока появится наш заказ. Вон же оно, я ткнула пальцем в сторону участка терракотовой стенки, полукругом огибающей наше временное пристанище. Окно. Почему именно окно? Мика пристально уставился на указанное мной место, пытаясь обнаружить ту легкую неправильность, которая выдавала наличие пространственной двери. Потому, что оно небольшое, высотой всего сантиметров 70, и находится в полуметре от земли, привела я свои доводы. Между тем, к нашему столику подплыл поднос с заказанными блюдами. Какое-то мясо с рулетиками из свежих овощей. Я вытянула руку, и из браслета напульсника вытянулся тонкий щуп, задачей которого было проанализировать безопасность поданной нам пищи. Конечно, мы заказали еду, пригодную для расы типа человек, и нет, я не думаю, что нас здесь кто-нибудь попытается нарочно отравить, но мало ли какие случайности случаются. Это для человека такой размер и расположение отверстия было бы непременно окном, а солярине, когда бегают на всех четырех, с комфортом помещаются и не в такой лаз. Анализатор тихонько пискнул, сигнализируя, что проверка закончена, вредных примесей в критической концентрации не обнаружено и можно приступать к трапезе. Я отправила в рот небольшой кусочек мяса, жестковатого, волокнистого и почти безвкусного, и решила, что в гостях не стоит привередничать. Съедобно и ладно, могло ведь и вообще ничего подходящего для людей не найтись. Полис – это такая особенная территория, где на небольшой территории обитает несколько сотен представителей очень разных галактических рас, разных и в смысле биохимии тоже. А ты можешь сказать, какая на этой дверце маркировка стоит? Мика свою порцию лопал с завидным аппетитом и явно не терзался гастрономическими предрассудками. Впрочем, он – не показатель. Насколько я знаю, у таких ребят, как мой ненаглядный, у которых встроенные ящеричьи гены действуют на уровне обмена веществ, повышена не только устойчивость к большинству ядов, но и понижена брезгливость. Каким-то образом это взаимосвязано, только я не догоняю каким. Я, сощурив глаза, присмотрелась. Если увидеть саму дверь мне обычно не составляло труда, то различить опознавательную маркировку на ней было гораздо сложнее. Обычно она располагалась в верхнем левом углу и представляла собой цветной значок с пиктограммой в центре. Желтый ромб с двойной спиралью. Заблокированная дверь, у которой нет привязки к пункту прибытия. Он дал заключение, почти не задумываясь. Это как? Не поняла я. Просто снесли здание, в которое вела эта дверь, или еще что-то в этом роде, а этот вход заблокировали до лучших времен. А у тебя что? Там, я легонько постучала по собственному затылку, намекая на имплантную память, имеется база данных по солиранским условным обозначениям. Ну, ты же знаешь, к какой работе меня в детстве готовили. Он небрежно пожал одним плечом и отправил в рот очередной кусок. Простите, мы, заболтавшись, не заметили, как к нашему столику приблизилась молодая дама, в чрезвычайно элегантном летнем костюме. Тоже, как и мы, человек. Как ни странно, я случайно услышал обрывок вашего разговора. Да-да, Мика вопросительно склонил на бок ушастую голову и окинул женщину заинтересованным взглядом. После сытного ужина, он стал чрезвычайно благодушен. Вы действительно разбираетесь в транспортной системе Солля? Она присела на уголок полиморфного кресла, послушно принимающего форму тела любого опустившегося в него существа. Мне не послышалось. «До некоторой степени», – осторожно ответила я. «Вы лучше скажите, какая проблема у вас возникла, а мы сообщим, в состоянии ли вам помочь». «Понимаете, ее аккуратно уложенные на коленях руки сжались в кулачки. Мы с мужем находимся здесь при дипломатической миссии. Точнее, это он там работает, а мне в общем-то все равно, где своим творчеством заниматься, и потому я с ним. А еще наш сын, Юбка, хороший мальчик, учится сейчас в юнстерской закрытой школе для одаренных детей, но на каникулы мы его, конечно, забираем к себе». Начала она сбивчиво. «Это все хорошо, но какое к этому всему имеем отношение мы?» — поторопил Мика нашу нежданную собеседницу. «Дело в том, что сегодня утром он исчез, Юбка, мой мальчик». Она нажала пару кнопок на портативном модерновом коммуникаторе, и перед нами зависло в воздухе поясное изображение симпатичного улыбающегося мальчика. Каштановые волосы, карие глаза, тонкие губы, кажется, сами собой складываются в улыбку, а из-за плеч выступают кончики тонких радужных крыльев. Фея. Прямо скажем, нетипичная для мальчика геноформа. Это все было сказано ровным тоном, без жалобы в голосе, но ощущение, что нас разыгрывают, у меня не возникло. Зато стало предельно понятно, что сейчас мы ввяжемся в очередное приключение. Еще толком непонятно, что случилось у этой женщины и получится ли у нас помочь ей хоть чем-нибудь, но оставить землячку без поддержки мы точно не сможем. Здесь, вдали от материнской цивилизации, каждый человек, даже совершенно чужой и незнакомый, воспринимался почти как близкий родственник. «Я так понимаю, что он заскочил в одну из драконьих дверей», — предположил Мика. «И я даже видела, в какую именно, но удержать не успела. И пройти туда за ним мне тоже не удалось. А к драконам вы не обращались?» — предложила я самый логичный вариант решения проблемы. «Уж они точно знают, куда какой проход ведет, и отыскать ребенка инопланетника на своей территории для них не проблема. Что вы, нас сюда пустили только при условии, что мы не будем создавать хозяевам проблем. Мне бы не хотелось, чтобы у мужа на работе были проблемы из-за детского баловства». Мне это объяснение показалось каким-то жидким. Заигравшийся и потерявшийся ребенок – это не та проблема, которая способна доставить Солеранам значительное беспокойство. Любой взрослый дракон в два счета отыщет потеряху. А от нас вы хотите, чтобы вы за ним сходили? И, видя полное отсутствие энтузиазма на наших лицах, дама добавила: «Безусловно, ваши усилия будут достойно оплачены». Мика адресовал мне вопросительный взгляд. Я чуть заметно пожала плечами. «Мы не профессиональные детективы и поэтому не можем взяться за эту работу». При этих словах моего мужа дама еще больше побледнела, хотя и раньше не отличалась особо здоровым загаром. «Максимум, чем мы можем вам помочь, это действительно, сходите посмотреть. Но только уж, давайте договоримся, без всякой оплаты». И мы опять поднялись на жалующиеся на усталость ноги. Вот же, не удалось посидеть, расслабиться в волю в живописном уголке, и не спеша, а вы попробуйте резво побегать с плотно набитым брюхом, направились к ближайшей станции городского общественного транспорта. Признаться, полис меня слегка разочаровал, точнее, произвел совсем не то впечатление, на которое я рассчитывала. В детстве я столько раз пересматривала фильм «Новый Вавилон» из цикла «Величайшие города современности», так восхищалась смешением рас, культур и традиций, так хотела все это увидеть воочию. А реальность оказалась очень похожа на пересадочную станцию, работе на которой было отдано несколько последних лет моей жизни. Множество разнообразных инопланетников, спешащих каждый по своим делам. Привычная для нас с Миком картина. Разве что там они все перемещались транзитом, а здесь живут более-менее постоянно. И даже с учетом этого факта разницу можно было бы почувствовать, только задержавшись здесь на сколько-нибудь продолжительное время. Зато архитектура была просто невероятно разнообразной. Каждое представительство на выделенном им участке, не слишком большом, надо сказать, стремилось представить свою родину как можно более ярким и запоминающимся образом. И проплывая по воздуху в прозрачном пузыре городской транспортной системы, я рассматривала эти строения и задавалась вопросом, действительно ли есть планеты, где кто-то живет в таких нелепо фантастических сооружениях, или это все неуемная фантазия архитекторов-авангардистов. По поводу предстоящего приключения я не беспокоилась. Открыть проход, имея при себе ключ от всех дверей, найти мальчишку, который если и не сидит возле внезапно закрывшейся за ним двери, то наверняка далеко не ушел, и вернуть его маме, не слишком серьезная работа. Жаль только переговорить наедине с Миком и выяснить, что он сам об этом думает, не получалось. Наша новая знакомая, представившаяся как госпожа Сэри, не догадалась предоставить нам такую возможность, а просить ее об этом было как-то невежливо. Но если на дверной маркировке будет знак, предупреждающий об опасности, я немедленно обращусь к ближайшему взрослому дракону, наплевав на местную конспирологию. Это я пообещала себе твердо. В одном из ничем не выделяющихся мест, когда любой из них претендует на яркую индивидуальность, общий фон для восприятия оказывается на удивление ровным. Наш шар резко пошел вниз, вильнул, протискиваясь между зверски изогнутыми опорами конструкции непонятного назначения, и истаял, оставив нас стоять возле входа в округлое строение, больше всего напомнившее мне цирк Шапито. «Это случилось здесь?» – спросил Мика. «Внутри», – кивнула госпожа Сэри. «Здесь находится аквариум с Тринити. ГМ. Аквариум? Да, здесь расположено тринитианское посольство. И тринитаги позволяют вот так просто обозревать свою жизнь?» – усомнилась я, делая шаг вперед, в манящий полумрак входа. «Небольшой участок своей территории», – поправила она меня, и в голосе женщины промелькнула тень превосходства старожила над новичком. «Что-то вроде небольшого садика перед домом. Но посмотреть на это все равно интересно. Сюда даже Селерни малышей на экскурсии водит. Охотно их понимаю, сама бы с удовольствием проторчала с пару часиков перед алмазно-прозрачным, трехметровым стеклом, за которым открывалось окошко в иную реальность. Трехмерно-подводную, яркую, праздничную и завораживающе чуждую. Однако не получилось, нужная нам дверь обнаружилась в противоположной стенке. Мы с Миком застыли перед ней, рассматривая опознавательный знак. «Ну, что же вы медлите?» – поторопила нас госпожа Сэри. Пухлые губы капризно изогнулись, но голубые глаза смотрели умоляюще. Отвлекаться на то, чтобы ее успокоить, я не стала, только демонстративно раздраженно мотнула хвостом, чтобы дать понять, что мы уже занялись проблемой и нас не стоит отвлекать. «Что за форма у этого знака?» – тихо спросил Мика, напряженно всматриваясь в левый верхний угол. «Клякса», я постаралась подобрать описание поточнее. «Аморфное что-то, очень похоже на изображение амебы, какой ее рисуют в детских книжках. А я уж думал, это у меня в глазах плывет. Синее, правильно, и что-то вроде схематического изображения рыбки в центре». Я утвердительно кивнула. «Похоже, этим проходом довольно часто пользуются, раз уж даже ты его смог разглядеть в подробностях. А куда он ведет? У тебя есть данные?» он чуть прикусил нижнюю губу. «Очень приблизительно. Тут возможно несколько оттенков смысла в зависимости от длины и конфигурации ложноножек этой амебы. У меня получается что-то вроде садка для отсадки мальков, или рыбного пруда, или места отдыха на берегу водоема. Но это все очень приблизительно. Рискнем?» Я вопросительно посмотрела на мужа, нащупывая во внутреннем кармане подаренную отшельником отмычку. «Давай», — согласно склонил Мика ушастую голову. Видимо, такой перевод не только у меня, но и у него тоже не вызвал тревоги. Одно легкое прикосновение к торцевому концу тонкой палочки, покрытой морозно-белыми узорами, и интересующая нас дверь приобрела цвет и объем. Попросив Сэри подождать нас тут, мы шагнули за порог и тут же зажмурились от бьющего в глаза яркого яростного солнца. Здесь был полдень. Откуда-то спереди послышался отчаянный плеск, но что там такое происходит, я понять не успела. Глаза к свету привыкали быстро, но не настолько, чтобы различить, что же это такое улепетывает от нас. Да еще эти солнечные блики, из-за которых располагавшийся в паре метров от нас обширный водоем выглядел скорее как море света, чем как нормальная вода. Драконий детский сад, вот что это такое. Мика, как прикрыл глаза при шаге в этот солнечный полдень, так больше и не открывал их. Зато длинные заячьи уши были напряженно выпрямлены, а самые их кончики чуть поворачивались из стороны в сторону. «Понятно, опять решил тепловому зрению довериться. Как думаешь, нам не накостыляют за то, что ввалились сюда без спроса? Как драконы относятся к своему потомству?» «Трепетно относятся. Но и мы сюда пришли не просто так, а за малолеткой своего вида». Я принялась оглядываться. В зоне видимости никакого человеческого мальчика не наблюдалось. Впрочем, размеры каменной площадки были невелики. Пара метров в ширину да от силы 5 в длину, а дальше, по обе стороны от нас и вдоль берега водоема начинались низкорослые, но густые заросли кустарников с плотными, широкими, кожистыми листьями. Это означало, что мальчик может находиться всего в паре шагов от нас, а мы его даже не увидим. Что делать? А очень просто. Покричать и позвать, что я и сделала незамедлительно. Эй, Юбка, мы за тобой, тебя мама ищет. Это ты зря, протянул Мика, пробуя отвести ближайшую к нему ветку. Пролезть за нее вполне было можно даже взрослому человеку, но вот ориентироваться дальше в плотных зарослях, никак. Любого нормального пацана сообщение, что его мама ищет, способно только отпугнуть. Только, понимаешь, вырвался на волю, забрался в очень интересное место, приятелей себе, похоже, уже завел, то-то они от нас так резво драпанули. А тут приходит взрослые дядя и тетя, чтобы отправить домой, к маме, которая тоже не будет слишком довольна излишней самостоятельностью отпрыска. Тебе видней, у меня, знаешь ли, знакомых мальчишек такого возраста нет, зато скоро будет свой собственный. Я в очередной раз потянулась за напульсником, чтобы набрать номер Викки и в очередной же раз вспомнила, что здесь наша связь не действует. Неприятно, и устранению психоза на почве контроля за развитием деточки не способствует. Да тут и думать нечего, так все и есть. Лучше давай решим, будем мы здесь еще пытаться этого Юбку найти, или сразу за подмогой к старшим драконам отправимся. Только учти, я в эти заросли не полезу. Я с сомнением посмотрела на свои голые ноги и легкие спортивные тапочки, не в коротких шортах и не в такой обуви по инопланетным джунглям лазить. Зато, чтобы бродить по мелководью, самое то, что нам мешает пройтись вдоль берега, там глубины всего-то по колено и дно сравнительно чистое, да посмотреть, а то это как-то неправильно. Только пришли, даже толком не осмотрелись, а уже бежим докладывать о неудаче. Какой тогда смысл было вообще сюда соваться? Только тапочки не снимай. На середине движения остановил меня Мика и сам первый вошел в воду. Прямо так, в обуви. Вода здесь довольно прозрачная, но мало ли что может обитать на дне, ну, или на что-нибудь острое вроде камня или осколка раковины наступишь, тоже не обрадуешься. И мы медленно побрели вдоль прибрежных зарослей, наряженно вглядываясь, не мелькнет ли где антропоморфный силуэт или может голова человеческая над водой покажется. Постепенно поиски превратились в приятную неспешную прогулку. Взявшись за руки, мы медленно брели по мелководью, обмениваясь впечатлениями минувшего дня. Для нас минувшего, то что в этом конкретном месте сейчас как раз середина дня роли не играла. Вода плескалась вокруг наших коленей, теплый разморенный ветерок ерошил слабые волны и шелестел листьями в кустарнике. Вдали, почти на границе видимости, мелькали узкие, гибкие тела юных драконов. И почему только в такие романтичные места попадаешь между делом, когда занят проблемами по самую маковку, а времени в обрез и почти никогда на отдыхе, если ищешь их намеренно? Все закончилось как-то резко и вдруг. Возле очередного просвета в растительности, сквозь которую можно было разглядеть округлые вершины серых массивных валунов, Мика внезапно споткнулся, схватился обеими руками за кончики собственных ушей и отшатнулся назад. Что? Я подскочила поближе, не зная, то ли он сейчас начнет падать и его нужно ловить, то ли вертеть головой во все стороны в поисках неведомой опасности. Мика молча мотнул подбородком в сторону. Уставившись в указанном направлении, я не сразу поняла, на что нужно обратить внимание. Слишком уж странно и необычно выглядело все, на что падал мой взгляд. Перистые, пальчатые, сложно вырезанные листья, совершенно не придерживающиеся традиционного для земли зеленого окраса, свисающие гроздьями и поодиночке цветы и плоды. И только спустя почти минуту я разглядела пару больших радужно переливающихся крыльев. «Юбка», — позвала я, и над плечами поднялась ранее опущенная голова, а потом и весь сидящий на камне мальчик развернулся в нашу сторону. «Вы за мной?» — удивлен он не был. «Да, ты тут слегка загулялся. Дома тебя уже совсем потеряли», — как можно мягче, без нажима произнесла я. «Сейчас, если этот малолетний искатель приключений рванет куда-нибудь в сторону, мы его так просто не найдем и не отловим. Только, не знаю, что ты там делаешь, но прекращай это», — раздраженно буркнул Мика, по-прежнему зажимая в кулаках кончики своих ушей. Вид у него при этом был грозный и комичный одновременно. Мальчик на мгновение замер, соображая, что же такое имеет в виду мой муж, а потом его сияющие крылья померкли, перестав сверкать всеми цветами радуги и аккуратно сложились за спиной. «Все, вы это имели в виду?» «Да», — Мика с облегчением отпустил уши. «Давай к нам, озером идти удобней, чем по зеленке». «Знаю, я и сам так сюда добрался», — он гибким движением соскользнул с камня, пробрался между стволиками кустарника и остановился рядом с нами. Вода доходила ему ровно до границы штанин, закатанных как можно выше легких летних брючек. «Только вы знаете, где дверь находится, а то, когда она закрывается, ее совсем не видно. Так ты сюда забрался, потому, что заблудился?» Осенила меня внезапная догадка. «Нет», — он снисходительно улыбнулся, — «я же здесь не один. Ребята», — он кивнул на резвившихся в некотором отдалении мелких дракончиков, — «обязательно вывели бы меня к ней. Вот только открыть ее они не смогут, у них ключей нет. А на камень я выбрался, потому, что проголодался.